Хорошо, Мэтью уступил, $200 000 были большими деньгами, но не настолько, чтобы оставить его на конце веревки. Я положу $100 000 на счет компании. Хелен кивнула, посмотрела в глаза Мэтью и сказала: «Это редкая возможность для тебя и для меня. У тебя есть сильные стороны в жанрах боевика и экшена, твой фильм может воспользоваться тем, что «Мумия» и «Мумия возвращается», кассовые монстры, риск провала экспоненциально уменьшается, а продюсер Шон и режиссер Стивен все еще восхищаются тобой. Я не мог бы найти лучшие возможности, чем сейчас». «Понятно», — Мэтью ответил с такой же серьезностью. «Я постараюсь изо всех сил». Он знал, что если он преодолеет эту ступеньку, то сможет стать ведущим актером в фильме, а если будущий фильм снова станет успешным, то он сможет, как минимум, перейти из разряда рядовых актеров в ряды второстепенных звезд. Голливудская суперзвезда – вот чего он хотел добиться в киноиндустрии. Хелен заказала закуску и за едой обсудила с Мэтью некоторые детали. Они договорились, что уменьшение сил конкурентов будет зависеть от Мэтью. Кроме того, часть бюджета будет выделена Илоне. В то же время им приходится поддерживать связь с Шоном Даниелом и Стивеном Саммерсом, чтобы быть в курсе их взглядов. Пробыв в номере Хелен до полуночи, Мэтью ушел, чтобы вернуться в свой номер, ведь его ждал долгий рекламный тур. Точно так же он ждал и встречи с Брэндоном. Глава 142. Я главный герой. В Чикагском международном аэропорту Ахара дюжина охранников аэропорта стояла наготове, внимательно следя за двумя большими группами людей в отдельных лагерях на другой стороне улицы, в одной из которых преобладали подростки, около сотни человек, а в другой с камерами, явно журналисты, около дюжины взрослых мужчин и женщин. Охрана была проинформирована, чтобы не допустить их во внутренние помещения аэропорта. Одна из репортеров, женщина-репортер, оглянулась и спросила у мужчины-репортера из другой газеты рядом с ней: «А что тут будет?» Мужчина-репортер указал на фанатов. «Похоже, они кого-то встречают. Он приехал сюда специально, $2000, не так уж много, но это было чуть больше его половины месячного дохода. А актерский состав «Возвращения мумии» должен был стать горячей точкой развлечений прямо сейчас. Пора». На стороне фанатов ведущий посмотрел на часы и сказал окружающим. Подростки вокруг доставали из сумок различные плакаты и держали их высоко над головой, и хотя плакаты были разных стилей, на большинстве из них был изображен один и тот же главный герой, царь скорпионов. Однако на самом краю был другой. Вместо царя скорпионов на плакате, который держал 20-летний парень, был изображен американский солдат, пробивающийся сквозь артиллерийский огонь с Томпсоном в руках. «Кто ты?» Девушка, стоявшая рядом с парнем, посмотрела на его плакат и спросила: «Почему ты держишь такой плакат?» Парень в ответ указал на плакат девушки и спросил: «Вы ведь встречаете Мэтью Хорнера?» «Да, не в первый раз», девушка сказала гордым тоном. «Мы новые сторонники Мэтью». «Я тоже». Парень опустил плакат, который держал в руках, и показал его девушке. «Мне понравился Мэтью в роли капитана Рональда Спирса в сериале «Братья по оружию». Это плакат Рональда Спирса». «О!» — осенило девушку. Похоже, парень искренне поддерживал Мэтью. Со стороны прессы, глядя на плакаты, которые держали фанаты, многие задавались вопросом: «Царь скорпионов? Мэтью Хорнер?» «Царь скорпионов» был хорошо принят фанатами. Мужчина-репортер знал, как отрабатывать деньги, и сказал своим коллегам: «Мэтью Хорнер, говорят, новый актер, быстро набирающий популярность в Голливуде. С момента своего дебюта он снялся в фильме Анджелины Джоли и Вайноны Райдер «Прерванная жизнь», сыграл роль второго плана в фильме Ридли Скотта «Гладиатор», был главным актером в музыкальном клипе Бритни Спирс и был выбран Томом Хэнксом на роль командира 4-й роты в сериале «Братья по оружию». В конце он добавил: «И ни одна из них не была ролью фона, даже первый фильм, в котором он снялся, «Прерванная жизнь», был ролью с репликами». Услышав длинный список звучных имен, многие журналисты были заинтригованы, а другие думали: «Если посмотреть на резюме, то это необычный актер, я сосредоточусь на интервью с ним позже». На выходе из аэропорта послышались гулкие шаги, появилась группа мужчин и женщин с багажом на буксире и в солнцезащитных очках. «Они идут», — остроумный репортер сообщил, что пришедшие – никто иные, как основной актерский состав и съемочная группа фильма «Мумия возвращается». Сразу же раздались крики со стороны фанатов: «Царь скорпионов, посмотри сюда, Мэтью, мы любим тебя». Их крики сразу же донеслись до съемочной команды и актеров. Рэйчел посмотрела в ту сторону и последовала за съемочной группой в сторону автостоянки. Мэтью, конечно, видел плакаты, которые держали фанаты, и не мог не восхититься профессионализмом этих людей. На плакатах был изображен царь скорпионов, перемежающийся с Авелиной и Модиумом, что не вызвало бы ни у кого подозрений при одном только взгляде на них. Первыми вокруг собрались репортеры, фанаты тоже попытались подойти, но их остановила охрана. Некоторые репортеры сначала загородили Рэйчел, которая шла впереди, но еще больше репортеров остановились перед Мэтью. «Мистер Мэтью», мужчина-репортер спросил вслух, «было ли неожиданностью, что так много поклонников пришли встречать вас?» «Да, это огромный сюрприз». Мэтью выглядел таким тронутым, что не знал, что сказать. «Я очень взволнован. Не ожидал, что они так полюбят моего персонажа. Я не могу выразить, что я чувствую сейчас». Брендон тоже вышел из выхода аэропорта, и все, что он увидел, были плакаты царя скорпионов, а все, что он услышал, были репортеры СМИ, которые без остановки задавали вопросы Мэтью. «Да что с вами происходит?» Брендон мрачно уставился на них, подавленный. «Я, главный герой. Почему вы все крутитесь вокруг него?» Репортеры закончили интервью с Мэтью и начали брать интервью у других. Фанаты были настолько воодушевлены, что хотя их остановила охрана аэропорта, толпа продолжала кричать: «Мэтью! Мэтью Хорнер! Мы любим тебя, Мэтью!» Шон Даниэль, сопровождавший команду продюсер, не мог не кивнуть при виде их возбуждения и подошел, чтобы напомнить Мэтью: «Раздай им автографы». Мэтью отмахнулся от репортеров и сразу же подошел к фанатам, взял у одного из них ручку и продолжил подписывать книги и плакаты, которые ему протягивали фанаты, а также несколько человек, которые попросили подписать их имена на своих футболках, что Мэтью также сделал. У него всегда была теплая и дружелюбная улыбка для них. С другой стороны, несколько журналистов подошли к Брендону, который только вздыхал, когда один из журналистов-мужчин задал ему довольно неудобный вопрос. «Брендон». Голос репортера был довольно громким. «Ваша роль была принята плохо, не так хорошо, как царь скорпионов. Что вы думаете об этом?» «Что я думаю?» В последнее время Брендон накопил в себе слишком много гнева, но хорошо, что он знал, как его контролировать. «Я ничего не думаю». С этими словами он повернулся и пошел в сторону парковки. Мужчина-репортер нарочито покачал головой. Похоже, у него конфликт с Мэтью. Мужчина рядом с ним согласился. «Разве можно не злиться, когда твою славу крадет актер второго плана? Но так будет лучше, нам есть о чем писать». Несколько репортеров рассмеялись, как стая шакалов. Именно такие сплетни было интересно читать народу. Остальные актеры уходили один за другим. Мэтью все еще общался с фанатами. Вокруг были репортеры, делающие снимки. Шон не спешил, поэтому он стоял с членом съемочной группы неподалеку и терпеливо ждал. Один за другим остальные актеры заходили на парковку и садились в свои машины, которые были предоставлены отелем, где остановились актеры. Большой фургон с роскошным интерьером. В таком автомобиле было гораздо удобнее ехать, чем в обычном. Брендон сидел на просторном сиденье и выглядел не очень хорошо. Актеры проделали весь путь из Лос-Анджелеса, и бесчисленные фанаты и СМИ преследовали Мэтью, как будто это он был главным героем фильма. По сравнению с Мэтью, он чувствовал, что его обходит стороной, и что куда бы он ни пошел, каждый раз, когда у него брали интервью, репортеры в основном спрашивали о том, что он чувствует, понимая, что его славу украл актер второго плана. И он видел, что отношение Мэтью к нему менялось, начиная с самых первых дней съемок на площадке Пеннивот в Лондоне, вплоть до премьеры, когда он был просто его младшим братом на съемочной площадке. А сейчас что? Мэтью больше не воспринимает его всерьез. В фургоне было тихо, никто не разговаривал, рядом с Брендоном было два свободных места, никто туда не сел, остальные были не глупые и видели достаточно ясно, чтобы не трогать Брендона лишний раз. «Почему мы не едем?» Брендон неожиданно заговорил с раздражением. «Сколько нам еще ждать?» Никто не ответил ему. Водитель обернулся и сказал: «Извините, приказа еще нет». Видя, что продюсер Шон Даниэль тоже не пришел, Брендон придержал язык и продолжал ждать, сидя в беспокойстве и думая о ситуации перед аэропортом и о ситуациях, с которыми он сталкивался в каждом городе. Если бы у него не было контракта, он бы захотел отказаться от этой рекламной поездки. Водитель внезапно открыл дверь, помощник режиссера залез первым, затем Мэтью и Шон залезли один за другим, шутя и разговаривая. Двое мужчин зашли в салон, осмотрелись и сели на место рядом с Брэндоном. С извиняющимся выражением лица Мэтью обратился к толпе. «Извините, что заставил всех ждать». Подобные вещи были обычным делом в касте, остальные улыбались и качали головами, показывая, что все в порядке. Только Брэндон напрягся, услышав, как Мэтью намеренно сказал Шону, незаметно поглядывая на Брэндона. «Фанаты и репортеры полны энтузиазма, мне не хватает опыта, чтобы справиться с ними». Брэндон мгновенно разгорячился и не удержался, повернул голову и сказал: «У тебя есть чувство времени, зачем заставлять автобус с людьми ждать? Прости». Мэтью повернул голову и посмотрел на Брэндона с нарочито самодовольной улыбкой. «Извините, что заставил ждать». Хотя для остальных это звучало искренне, Брэндон мог отчетливо видеть самодовольство на лице Мэтью, и его огонь стал еще больше. «Мэтью, ублюдок, ты же...» «Достаточно». Продюсер Шон вовремя прервал Брэндона и сказал водителю: «Гони». Брэндон бросил на Шона сердитый взгляд и больше не сказал ни слова. Фургон выехал из аэропорта и вскоре подъехал к отелю, который забронировала съемочная группа. Перед отелем также собралось множество поклонников, многие из которых держали в руках плакаты с изображением царя скорпионов. Актеры и съемочная группа вышли из фургона, почти повторив сцену в аэропорту. Разве царь скорпионов так популярен? Арнольд был любопытен. В каждом городе, через который мы проезжали, были полчища его сторонников. Остальные актеры и съемочная группа кивали головами. Реакция прессы и поддержка фанатов давали понять, что царь скорпионов действительно стал изюминкой фильма и очень популярен. Глава 143. Потеря репутации. В каждом городе, через который проезжал актерский состав, Мэтью встречал теплый прием со стороны фанатов, а освещение его в прессе было настолько преимущественно положительным, что даже у него самого, не говоря уже о других, возникла иллюзия, что роль царя скорпионов в одночасье сделала его сенсацией во всей Америке. Но Мэтью знал, что происходило на самом деле, что все это было хорошо спланированной компанией Хелен, и к тому времени, когда он приехал в Нью-Йорк, вместе с оплатой за постоянную клевету Илоны на Брэндона, большая сумма денег была потрачена как вода, а деньги, которые он накопил, почти иссякли. Но приятно было видеть результаты. В конце концов, это не просто шумиха из воздуха, а основа для персонажа, который действительно получил хороший отклик. На мероприятии Мэтью встречало большое количество поддерживающих его поклонников, настолько большое, что не все они могли быть наняты, должен сказать, что большинство из них были настоящими поклонниками. Площадь Саттер-Плаза на Лонг-Айленде была заполнена бесчисленными фанатами, некоторые сумасшедшие нарядились Анубисом, но многие другие были одеты в футболки с сильным, свирепым и властным царем скорпионов, демонстрируя свою любовь к этому персонажу. Были даже таблички с лозунгом, что там было в «Возвращении мумии». «Я помню только царя скорпионов. Видишь, Энди?» Шон Даниэл стоял на террасе здания рядом с площадью и сказал белому мужчине лет 30: «Царь скорпионов настолько популярен, что футболки с его изображением стали популярны среди части фэндома». Человек по имени Энди был помощником Филиппа, директора по производству Universal Pictures, и в настоящем времени вполне мог сойти за человека, который представлял Филиппа. Шон добавил: «Почти на каждой остановке похожая ситуация. Именно поэтому», — Энди улыбнулся, — «мистер Филипп попросил меня прийти и посмотреть своими глазами. Хочу сказать, это более внушительно, чем слова СМИ и статистика». Майское солнце было палящим, двое мужчин быстро спрятались под зонтиками от солнца. Поскольку это был оживленный торговый район, было нелегко арендовать подходящее помещение, и им пришлось найти кафе под открытым небом, построенное на не очень высоком здании. Прочь с дороги. В здании внизу Брэндон вошел в гримерку и обнаружил, что первый стул от двери, где он обычно сидел, занят Мэтью. «Это мое место». Мэтью проигнорировал его, поскольку утром он встретился с Хелен, чтобы обсудить, как вывести Брэндона из себя. «Разве ты не слышал? Брэндон накопил слишком много обиды на Мэтью. Это мое место. Твое?» Мэтью был нарочито провокационным, когда посмотрел сначала на кресло, а затем на столик, развел руки в стороны и сказал с заметной издевкой: «Извини, я не увидел тут твоего имени». Брэндон опасно сузил глаза. «Чего ты хочешь, Мэтью? Какого черта ты провоцируешь меня?» Мэтью встал со стула и пожал плечами. Просто хотел тебе кое-что сказать. Он вдруг протянул руку и хлопнул Брендона по плечу. Мне неудобен этот жест. Больше так не делай. Он нахмурился и нарочито спокойно продолжил. И не надо строить из себя босса. Брендон, скажу честно, ты живешь в прошлом веке. Разве ты сам не видишь, что ты устарел? Публике ты больше не интересен. Брендон замер, когда Мэтью прошел мимо него. Самодовольный смех сопровождал его всю дорогу из раздевалки. Мэтью не сразу покинул гримерную, а помедлил, желая убедиться, что его провокация возымела действие. С характером Брендона, который вел себя как босс, он, должно быть, был в ярости от того, что его высмеял в лицо младший из актеров и съемочной группы, плюс к тому, что это накопилось за такой долгий период времени, за последние 10 дней или около того, хотя он намеренно раздражал Брендона. Он никогда не сталкивался с ним лоб в лоб и не оспаривал его менталитет команда «Я, босс, бум». Из раздевалки раздался громкий стук, как будто что-то тяжелое упало на пол. Услышав этот звук, Мэтью не нужно было возвращаться назад, чтобы взглянуть еще раз. Более 10 дней подряд непрерывной стимуляции, Брендон шаг за шагом приближался к ловушке, накопленный за эти 10 дней гнев, вероятно, горел яростным пламенем в его сердце. На террасе возле площади Энди и Шон обменялись мнениями, которые были связаны с текущей ситуацией с фильмом «Мумия возвращается». Североамериканские кассовые сборы фильма «Мумия возвращается» вполне способны преодолеть отметку в 100 млн, но молва сильно снизилась, фильм уже находится в состоянии то высокого, то низкого тренда. После выхода первоначальных данных о кассовых сборах первой недели Universal Pictures ожидала, что окончательные североамериканские кассовые сборы составят от 250 млн до 270 млн, но теперь она тихо понизила свои ожидания, полагая, что «Мумия возвращается» не заработает в североамериканском прокате больше 230 млн в лучшем случае. Все больше людей в Universal начинают понимать, что продолжение серии «Мумия» может оказаться не самым лучшим вариантом. В конце концов, «Мумия возвращается» пользовалась популярностью «Мумии». Так будет ли еще один сиквел пользоваться такой же популярностью, Энди? Спросил Шон. Когда закончится исследование отдела маркетинга? Скоро. Энди ответил. К среде статистика точно будет в руках мистера Филиппа. Шон кивнул. Сценарий Стивена был завершен. Его пересматривали и дорабатывали. Планы были разработаны. И как только Universal даст зеленый свет, проект вскоре может быть запущен в реальное планирование. Он уверен, что реакция на роль царя скорпионов со стороны прессы и фанатов за это время должна была дойти и до Universal Studios, поэтому сопротивление может быть меньше. Единственный минус – отсутствие славы у Мэтью Хорнера, хотя Брендон и привлек к себе много критики и оскорблений за свою более чем среднюю игру в фильме, он не тот актер, с которым может сравниться Мэтью. Как насчет другой главной мужской роли? Шон тут же покачал головой. Даже если царь скорпионов в обоих фильмах, ни один и тот же человек, риск смены актеров все равно слишком велик, и вряд ли в ближайшее время удастся найти лучшего актера, чем Мэтью Хорнер. Молодое поколение актеров-боевиков, среди которых мало состоявшихся, таких как Том Круз, Брэд Питт и Николас Кейдж, могли бы подойти, но их высокие зарплаты являются проблемой. Гораздо лучше использовать необработанный талант, чем уже обработанный. И сам Мэтью произвел на него и Стивена большое впечатление во время съемок на студии Pennywood Studios. Когда мероприятие на площади подходило к концу, Энди вдруг заметил суету в толпе и поинтересовался, что там происходит. Шон тоже заметил это, поспешно встал и подошел к краю террасы, чтобы хорошо видеть, так как она находилась недалеко от площади, а хаос явно был вызван дракой. Похоже, там драка. Энди тоже подошел, ему не нужно было говорить. Шон все видел и выглядел не очень хорошо, в конце концов, он был главой команды. На площади охрана разделила двух мужчин, а пресса собралась вокруг, чтобы сделать бешеные снимки. И Шон мог ясно видеть, что один мужчина был незнакомым, а другой, очень даже знакомым. Знакомым был явно Брендон. Другой мужчина был одет в футболку с изображением царя скорпионов и, предположительно, являлся фанатом фильма. У Брендона была драка с поклонником, Энди не мог поверить в то, что видит. Он что, спятил? Чем не безумие, когда кинозвезда вступает в драку с фанатом, который поддерживает фильм, в котором он снимается? Это же скандал. Ситуация на площади была быстро взята под контроль, Шон позвонил по телефону, задал несколько вопросов и повесил трубку. Что происходит? спросил Энди. Шон вздохнул. Фанат хотел получить автограф Брендона, по какой-то причине Брендон был в плохом настроении, наверное, потому что фанат был одет в футболку с изображением царя скорпионов и отказался подписать ее. Фанат не смог понять его непонятное оправдание и, вероятно, сказал что-то не очень приятное, между ними возникла словесная конфронтация, и Брендон ударил его. Энди не совсем понял, почему он отказался давать автограф фанату в футболке с изображением царя скорпионов. Это не в первый раз. Шон выглядел озадаченным. Видимо, он просто недоволен Мэтью, ведь люди обращают внимание только на него. Он пожал плечами. Брендон всегда считал себя боссом команды. Шон больше ничего не сказал. Энди понял его точку зрения и не мог не покачать головой. Как же теперь Брендон будет играть главную роль в следующем фильме? К тому времени, когда они спустились вниз, кто-то вызвал полицию. Полиция увезла двух участников конфликта и взяла показания у окружающих, причем на виду у всех. Брендон даже при желании не мог отрицать случившееся. Шон прекрасно понимал, что это вызовет фурор в прессе, но он не стал действовать быстро, чтобы выручить Брендона, которого выпустили из полицейского участка только поздно вечером того же дня. Не обошлось без сюрпризов. История появилась в интернете в тот же день, а традиционная пресса и телевизионные каналы, которые также освещали ее на следующий день, единодушно обвинили Брендона в ненормальном поведении, и репутация голливудской звезды сильно пошатнулась. Под давлением Universal Pictures и агентства Брендон принес публичные извинения, но не смог восстановить свою упавшую популярность. Теперь ситуация прояснилась. В номере отеля в Нью-Йорке довольная Хелен сказала Мэтью: «Мне только что сообщили из Universal Pictures. Руководители Universal очень недовольны Брендоном и ведут переговоры с его агентством, и вероятность того, что в ближайшее время будет снят сиквел «Мумии», очень мала». Мэтью, однако, с любопытством спросил: «Это ты устроила драку?» Хелен попросила его найти способ разозлить Брендона, но не более того. «Это не то, что тебе нужно знать». Хелен даже не собиралась ничего говорить, напомнив: «Собирай свои вещи, нам пора возвращаться в Лос-Анджелес». Глава 144. Решено. Выйдя из такси, Мэтью потащил свои сумки к дому и оглянулся. За ним никого не было. Когда он выходил из аэропорта Лос-Анджелеса, он смутно заметил, что за ним следили какие-то папарацци, а когда такси выехало на шоссе Интерстейт 5, он также увидел двух мужчин на мотоциклах, которые ехали следом, а потом скрылись неизвестно где. Вероятно, сочтя цель слежки малозначимой, они автоматически сдались. В конце концов, это Лос-Анджелес со всеми звездами, и актер, в которого папарацци бросил камень, может быть более знаменит, чем он. Открыв дверь своего дома и войдя внутрь, он увидел, что дом, в котором не жили уже более 10 дней, был усыпан листьями, газон был немного не в форме, а внутри дома было довольно пыльно. Мэтью достал телефон и подумал о том, чтобы позвонить в компанию по уборке дома, но потом вспомнил, как мало наличных у него осталось на счету, и воспротивился. СМИ и агентства, с которыми связалась Хелен, не могли бы предложить свои услуги бесплатно, и достигнутые результаты отчасти объясняются тем, что роль Мэтью в роли царя скорпионов стала одним из самых ярких моментов фильма, а отчасти тем, что в него были вложены большие деньги. Всего за 10 дней и с помощью контактов Илана с прессой общая стоимость составила почти 200 долларов. Еще недавно он чувствовал, что ему больше не придется беспокоиться об основных расходах на жизнь, но теперь он снова оказался перед этой проблемой. Мэтью собрал вещи в комнате и привел в порядок свой багаж, посмотрел на время и набрал номер Бритни. Ответа не было долгое время, и как раз когда он уже собирался сдаться, на звонок ответили. «Привет, Мэтью», — раздался голос Бритни. «Ты в Лос-Анджелесе?» Откинувшись на спинку дивана, Мэтью сказал: «Да, только что вошел в дом». Бритни, казалось, была в хорошем настроении. «Хорошие новости, я закончила запись своего второго альбома». Мэтью встал, тоже в хорошем настроении. «Дорогая, ты вернешься из Нэшвилла?» «Похоже на то», — раздался смех Бритни. «Но пока еще не решено, когда мы вернемся». «Все в порядке», — Мэтью добавил. «Увидимся в Нэшвилле, я сам поеду за тобой». Они еще некоторое время разговаривали по телефону, и Мэтью повесил трубку, размышляя, стоит ли ему позвонить Хелен. Хелен прилетела с ним в Лос-Анджелес и, вероятно, только что вернулась домой. Переодевшись, он пошел в умывальную комнату и принял душ. Видя, что уже поздно, Мэтью заказал ужин на вынос и приготовился отдохнуть после ужина. После того, как он лег, он некоторое время не мог заснуть. Мэтью не мог не вспоминать события последних 10 дней, особенно Брэндона, голливудскую звезду, которую, несомненно, подставили по его вине. По пути Брэндон был немного раздражен, но в основном молчал, не пытаясь начать с ним конфликт. Но он и Хелен все равно раздражали его шаг за шагом, в конце концов позволив накопившемуся гневу переполнить его рассудок. В любом случае, Брэндон и его агент мешали ему, они хотели добиться скорейшего создания третьей части серии «Мумия», и небольшая группа людей на студии «Универсал» поддержала его, создав тем самым препятствие для спин-оффа «Царя Скорпионов», который Шон Даниэл и Стивенсон Мерс хотели продвинуть. Хелен общалась с обоими мужчинами, и исполнитель главной роли в спин-оффе фильма «Царь Скорпионов», определенно он. Точнее говоря, у него нет никаких личных претензий к Брэндону, но в этом конкурентном кругу, особенно когда перед тобой такая возможность, которую можно использовать, чтобы добраться до вершины, нужно без жалости растоптать конкурентов, невзирая на прежние отношения. В конце концов, это Голливуд, тут это норма. Находясь в бизнесе кино уже более 2 лет, Мэтью приобрел интуитивное понимание Голливуда. Почти все голливудские звезды, которые стали знаменитыми, поднимались по карьерной лестнице, ступая на головы своих конкурентов, так чем он хуже их. На следующее утро Мэтью проснулся с большим запасом энергии, вышел на пробежку, затем поехал в Северный Голливуд, чтобы купить кучу необходимых вещей, попутно нашел место, где можно позавтракать, вернулся и начал приводить в порядок двор, который выглядел высоким и могучим с газоном на нем, и был довольно мучительным в уходе. Во второй половине дня Мэтью позвонил Хелен, которая только что встретилась со Стивеном Саммерсом и Шоном Даниэлсом, и ничего не изменилось в их мнении относительно продолжения продвижения спин-оффа фильма «Царь Скорпионов» с Мэтью в главной роли. И в Universal Studios существует значительное недовольство по поводу Брэндона, считая, что использование его в качестве главного актера в крупной постановке в течение короткого периода времени было бы в геометрической прогрессии более рискованным после прямого конфликта с фанатами. Однако Universal Pictures еще не приняла окончательного решения, и Мэтью с его командой придется запастись терпением. Это терпение у него есть, и тогда Мэтью отправился в спортзал в Вествуде, чтобы продолжить свои тренировки. О, вот и большая звезда. Как только он вошел в боксерский зал, он услышал шутливый голос Небора. «Мэтью, каково это, быть знаменитым?» Мэтью подошел к разминочной площадке, готовый размяться, сказав при этом: «Ничего не чувствую». Он развел руками и пошутил: «Я прошел от парковки до здания клуба и встретил много людей, никто из них не попросил у меня автограф». Парень, который помогал Мэтью подготовить боксерские перчатки, поддержал его шутку. «Наверное, в Лос-Анджелесе слишком много звезд, люди просто привыкли». Окружающие смеялись. Район Вествуд находился недалеко от Беверли-Хиллз, тут часто можно было встретить голливудских звезд. В этот момент другой парень сказал: «Мэтью, я смотрел фильм «Мумия возвращается», ты отлично сыграл». «Спасибо». После разминки Мэтью надел перчатки и последовал за Неборой, выполняя упражнения на координацию тела. В отличие от профессионалов, он все-таки был актером, и Небора сосредоточился на координации его тела. От начальной разминки до специализированных тренировок в дальнейшем, Мэтью серьезно подошел к подготовке к предстоящему фильму. Шон и Стивен уже сообщили Хелен, что спин-офф «Царь Скорпионов» будет иметь совершенно новую историю, действие которой будет происходить в Древнем Египте. Фэнтезийный боевик с большим количеством экшн-сцен, особенно для «Царя Скорпионов» в качестве главного героя. Теперь, когда возможность создания спин-оффа «Царя Скорпионов» стала бесконечно более вероятной, он собирается начать подготовку. Для того, чтобы снять экшн-сцены с отличными эффектами, нужны не только спецэффекты. На студии Universal Studios, в офисах, пристроенных к Universal Studios, Филипп, директор по производству Universal, только что закончил выслушивать отчет своего помощника Энди. Человеком, который ударил первый, был Брэндон. Энди заключил: «Фанат, хотя и решил отказаться от намерения пройти через судебное разбирательство, дал интервью для прессы насчет Брэндона». Филипп покачал головой: «Все понятно, мы не будем работать с ним какое-то время». Энди сказал еще несколько слов, и Филипп кивнул: «Иди». Энди повернулся, чтобы уйти, и, выходя из кабинета, он как раз успел увидеть, как мимо проходит Джет Бриттон, помощник директора по производству. «Филипп там?» Джет держал в руке папку. Энди вежливо улыбнулся и ответил. «Да». Джет кивнул Энди, вошел в кабинет, поприветствовал Филиппа, сел в кресло напротив его стола и положил папку перед Филиппом. «Это краткое изложение статистики десятидневных исследований отдела маркетинга», сказал Джет так лаконично, как только мог. «Более чем 110 000 человек были опрошены в Северной Америке. Самым популярным персонажем была Эйлин. За ней следовал Мэтью Харнер в роли царя скорпионов. Он также признал: «Я был неправ в своем первоначальном суждении». Из тех же респондентов, когда их спросили, стали бы они смотреть «Царя скорпионов» как самостоятельный фильм, 30% выразили намерение сделать это. Такие показатели достаточно хороши, особенно для фильма с актерским составом второго плана. Однажды он обсуждал фильм «Дома» со своим 16-летним сыном, которому, к его удивлению, тоже очень понравился «Царь скорпионов». И когда его спросили, почему, сын ответил просто, что «Царь скорпионов» был красивым, крутым и сильным, достаточно мужественным, как тот мужчина, которым он всегда мечтал стать. Как профессионал, он хорошо знал, что в Голливуде нет недостатка в красивых мужчинах, но не каждый красивый мужчина может быть принят зрителями на камеру. Красивый мужчина с лицом, телом и темпераментом, который может быть принят широкой аудиторией, часто может внести большой вклад в коммерческую ценность развлекательного фильма. Джет добавил: «Царь скорпионов» также уступает по популярности «Эвелин» в опросе, который мы провели совместно со СМИ и интернет-порталами. Филипп открыл папку и посмотрел на нее. Речь шла о совершенно новом кинопроекте, и он очень внимательно изучил его. На этом слова Джета не закончились. Кроме того, отзывы прессы о «Царе скорпионов» были положительными, что также благоприятно скажется на продвижении фильма в будущем. Глаза Филиппа оставили материал. «Шон пришел ко мне сегодня утром, Стивен закончил сценарий. Джет ничего не сказал, он ясно выразил свое отношение». Филипп встал. «Решено, выдвигай новый проект на стендап-рецензию, желательно до того, как «Мумия возвращается» сойдет с полки». Глава 145. Вернувшись в Лос-Анджелес, в жизни Мэтью мало что изменилось. Если не считать случайных преследований со стороны папарацци, все идет как обычно, и папарацци не гоняются за ним. Просто в Лос-Анджелесе слишком много людей, которые более интересны и занимательны, чем он, поэтому большинство из них просто делают несколько снимков и уходит. Поскольку он все еще выполняет упражнения по чтению и письму, он каждый день покупает пачку больших газет и таблоидов и редко видит себя в них, за исключением ограниченного числа раз. По сравнению со снимками и плакатами «Царя скорпионов», которые появляются чаще, казалось, что СМИ еще не до конца связали «Царя скорпионов» с таким обычным актером, как он. Мэтью знал, что ему нельзя торопиться. Сейчас был летний сезон североамериканских фильмов, и, учитывая все новости индустрии развлечений, было вполне естественно, что после окончания рекламы фильма «Мумия возвращается» новости о нем будут вялыми, не говоря уже о нем и «Царе скорпионов». Но даже получивший широкую огласку инцидент с избиением Брэндоном фаната, кажется, канул в лету. Что касается спин-оффа «Царь скорпионов», то ему пока остается только ждать. Все, что можно было сделать, уже сделано. Хелен связалась с Шоном и Стивеном, и пришло сообщение, что Universal Pictures официально продвигает проект на стадии рассмотрения, и что пройдет некоторое время, прежде чем они дадут зеленый свет на его реализацию. Хелен специально проинструктировала его не связываться пока с Шоном, Стивеном или Universal Pictures, не говоря уже о том, чтобы давать им какие-либо обязательства, и оставить все деловые переговоры ей, чтобы избежать ненужных изменений. Теперь Мэтью ясно видит, что когда дело доходит до переговоров, связанных с интересами, актеры должны стараться не появляться, и лучше оставить все на усмотрение агента, чтобы обе стороны не разрывали друг друга из-за интересов, которые могут оставить некоторое пространство для маневра. Если агент и продюсер или производственная компания зашли в тупик, актер может свалить вину на агента, но если переговоры разваливаются один на один, это неловко. Кроме того, это соответствует закону о талантах Калифорнии и правилам гильдии актеров. Благодаря улучшению навыков чтения он прочитал много книг, связанных с Голливудом, например, «Закон о талантах Калифорнии и его правила и положения», и его понимание голливудской сцены намного шире, чем год или около того назад. Голливуд – это, несомненно, игра в славу и богатство, и здесь существуют определенные правила, например, актеры полагаются на агентов, чтобы получить работу, и т.д. После более чем 2 лет совместной работы Мэтью доверяет способностям Хелен, и хотя агентство «Ангел» сейчас представляет большое количество мелких актеров, именно он имеет наибольший доступ к ресурсам компании. Он также получил информацию о том, что на его пиар было потрачено гораздо больше, чем 200 долларов, и что агентство «Ангел» вложило сумму, которая, конечно же, не предназначалась для помощи ему, и как могла такой проницательный человек, как Хелен, потратить на него десятки тысяч долларов из воздуха. О том, что задумала Хелен, Мэтью мог смутно догадываться, она замышляла нечто большее с этим проектом. Нет нужды говорить, что у этой женщины были большие планы, и она, скорее всего, добьется успеха. Конечно, ему подошел бы агент с амбициями и намерениями, и он не прошел бы весь путь относительно гладко, если бы у него был агент, который просто умел работать. Мэтью знает, что ему повезло гораздо больше, чем большинству актеров, пришедших с дороги. В последние несколько дней Мэтью был свободен. Изначально он хотел навестить Бритни в Нэшвилле, но график Бритни снова изменился, и она должна была ехать снимать клип для своего нового альбома, поэтому ему пришлось остаться в Лос-Анджелесе. Имея в запасе достаточно времени, он составил планы на будущее. Что касается планов на будущее, то единственное, что можно подтвердить в плане работы на данный момент, это спин-офф «Царь Скорпионов», который Universal Pictures продвинула в процесс рассмотрения проекта, так что есть очень большая вероятность, что он в конечном итоге будет воплощен в жизнь. Небора порекомендовал ему бесплатного инструктора по спаррингам, чтобы он мог заниматься, если ему это интересно, так как это поможет ему улучшить свои физические возможности и поможет в будущих боевых сценах. Писательскую практику также необходимо поддерживать, и он часто обновляет свой блог, что трудно делать раз в день, но легко в 2 или 3 раза в неделю, но, к сожалению, количество читателей в блоге всегда ограничено. Самое главное – оттачивать свое актерское мастерство. После окончания курса в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств он не получал никакого дальнейшего систематического актерского образования, и большую часть времени он занимается тем, что практикует различные имитации. Мэтью пришел к выводу, что его актерские способности примерно средние, и что у него не будет особых проблем с коммерческими развлекательными фильмами или ролями, ориентированными на действия, которые не требуют больших усилий, но ему будет трудно справиться с более глубокими сценами, такими как сцена с сержантом Хутом. Он оптимистично считает, что это хорошо и показывает, что у него еще много возможностей для совершенствования своих актерских навыков. Чтобы подтянуть свои актерские навыки, Мэтью посещал своего учителя Дэвида Астера в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств. Трудно улучшить свои актерские навыки за короткий промежуток времени. В кофейне в Северном Голливуде Дэвид Астер сидел у окна, пил кофе и говорил Мэтью через стол: «Я не видел такого актерского гения, максимум, что я видел, это людей, которые оттачивали свое актерское мастерство шаг за шагом». Мэтью поднял свою чашку чая и сделал глоток. Он не привык к вкусу кофе до сих пор и попросил чашку черного чая. Но многие люди с посредственными актерскими способностями становятся знаменитыми. Мэтью опустил чашку с чаем и стали суперзвездами. Дэвид улыбнулся. Это правда. Он вдруг покачал головой. Но большинство теряют темп, когда становятся звездами, их выступления стагнируют. Мэтью согласился, он видел таких актеров, как Вин Дизель, и помнил, что в любой роли, в которой он снимался, всегда был один и тот же, кого бы он ни играл, это всегда был Вин Дизель. «Я не хочу быть таким актером», — Мэтью сказал, — «ты трудолюбив». Дэвид коснулся своей лысой головы. «И теперь, когда ты стал немного знаменитым, не забывай сохранять стремление к улучшению и свое первоначальное намерение». Мэтью знал, что это искренний совет, и серьезно ответил: «Буду». Дэвид выглядел нерешительным и вздохнул, но сказал: «Ты упорно работаешь, но, с технической точки зрения, ты не на правильном пути. Когда дело доходит до оттачивания актерского мастерства, ты выбираешь короткий и кривой путь. Я хочу добиться успеха», — Мэтью ответил с беспечной улыбкой. «И я хочу добиться его не через 5, не через 10 лет, я хочу успеха сейчас», — Дэвид заметил. «У простого подражания нет будущего. У такого исполнения нет души, Нельзя продолжать полагаться на подражание. Мэтью осторожно кивнул. Видя, что Мэтью прислушивается к его словам, Дэвид продолжил. «В последнее время ты снимался в боевиках, и твоя следующая роль может быть в боевике. Мэтью, в этом фильме слишком много внимания уделяется внешней демонстрации тела. Ты уже в хорошей форме. Если ты снова прославишься в таком фильме, тебя долгое время будут презирать высокомерная академия и критики». «Пусть», — сухо улыбнулся Мэтью, «но зато я появлюсь перед их глазами. Действительно, обычному актеру трудно привлечь внимание Академии кинокритиков». Дэвид, киноактер старой закалки, добавил, «Лучший путь для молодых людей – это участие в небольших независимых постановках для оттачивания актерского мастерства, а затем переход к коммерческим постановкам, чтобы получить несколько наград, продолжая при этом жонглировать литературными фильмами, чтобы критики». Он вдруг рассмеялся и покачал головой. «Извини, я перемудрил, ты еще далека от этого уровня». Мэтью знал, что это был основной путь в актерском мире, и что он мог бы пойти по этому пути, если бы у него не было шанса, но теперь не было смысла думать об этом, должен ли он отказаться от главной роли в фантастическом боевике, а затем нырнуть с головой в мутные воды независимого кино. Он слышал, как Хелен говорила, что инди-сцена гораздо более хаотична, чем сцена коммерческого кино. «Дэвид, честно сказал Мэтью, я ни за что не упущу возможность, которая у меня есть сейчас. Я понимаю, Дэвид, который провел большую часть своей жизни, прозябая в Голливуде и в конечном итоге не добившись особого успеха, естественно, понимал его решение. Но повторюсь, не забывай сохранять стремление к улучшению и свое первоначальное намерение». Мэтью задумчиво кивнул. Дэвид посмотрел на часы. «Мэтью, на данном этапе я больше ничего не могу для тебя сделать. Ты можешь прийти ко мне в любое время, если тебе нужна видеозапись. Я еще не закончил работу над последней партией». Мэтью улыбнулся. «Я зайду к вам через некоторое время, чтобы поменять записи». Дэвид встал. «Всегда рад твоему приходу». Дэвид, которому позже предстояло посещать уроки актерского мастерства, первым покинул кафе, и после того, как Мэтью расплатился, он тоже вышел. Он уважал Дэвида, человека, который помогал ему не из корыстных побуждений, а потому что ценил его усилия и помогал ему, не ожидая ничего взамен, когда мог. Таких людей в Голливуде было очень мало, больше было таких, как он. Мэтью посмотрел на яркое солнце в небе и пошел к машине, добрался до подержанного Форда и только открыл дверь, как увидел, что кто-то по диагонали через дорогу снимает его на камеру, присмотрелся и догадался, что это папарацци, небрежно махнул рукой в ту сторону, не понимая, что папарацци машет в ответ. Забавный парень. Он сел в машину, а когда снова посмотрел туда, журналист уже ушел. Мэтью завел машину для поездки в Бирбанк, а вскоре после этого выехал, остановился на перекрестке, где горел красный свет, и вдруг вспомнил слова Дэвида. «Сохраняя первоначальное намерение, каким было мое первое намерение попасть в Голливуд?» Глава 146. Поскольку Форд въехал в Бирбанк, а обочина дороги перед Ангел Брокерс была приспособлена под зелень и растительность, парковаться было неудобно, поэтому Мэтью просто припарковался подальше и пошел пешком. Пока он шел, вопрос снова вернулся к нему. «Сохраняя первоначальное намерение», Мэтью знал, что имел в виду Дэвид, но еще лучше знал о своем первом намерении. Его первое намерение было стать голливудской звездой и наслаждаться гламурной жизнью. Поэтому он не откажется от возможности стать главным героем, несмотря ни на что. Войдя в агентство «Ангел», Мэтью поздоровался с секретаршей и направился в кабинет Хелен. «Есть новости?» Он выдвинул стул и сел напротив Хелен. «Что с фильмом?» Хелен подняла глаза из-за экрана своего компьютера, поправила очки и ответила. «Проект на стадии проверки, а Шон и Стивен будут следить, беспокоиться ни о чем». Мэтью осознавал собственный вес, он не мог ничего сказать в сторону «Универсал», кроме как подождать и посмотреть, что пытаются сделать остальные, что на данный момент было все еще актуально. «Сколько будет инвестировано в фильм, если он пройдет?» – спросил он с беспокойством. «Подобный фантастический боевик с меньшими вложениями, боюсь, стал бы фильмом категории «Б». Бюджет не должен быть выше 40 миллионов долларов», Хелен сказала небрежно, «и не должен быть меньше 20 миллионов долларов, по крайней мере». Мэтью был немного удивлен. Такие большие инвестиции, по его мнению, было бы хорошо иметь от 10 до 15 миллионов долларов. Хелен посмотрела на Мэтью. Главным мерилом инвестиций являешься не ты, а Шон Даниэл и Стивен Саммерс. Как думаешь, проект с их совместной работой стоит этих инвестиций? Если инвестиции используют меня в качестве мерила, Мэтью пожал плечами. Было бы неплохо выбить миллион долларов. Вероятно, трудно получить даже миллион долларов. Фильм за миллион долларов в Голливуде уже нельзя считать маленькой постановкой, и подавляющее большинство выходящих фильмов вряд ли стоят миллион долларов. От 20 млн до 40 млн считается средним производством. Universal оценивает прошлый успех Шона Даниэла и Стивена Саммерса, а также репутацию персонажа Царя Скорпионов. Сколько мне могут заплатить за фильм? Это была главная забота Мэтью, сейчас он был на грани разорения. Хелен решительно покачала головой. Состав еще не сформирован, сумма инвестиций еще не определена, слишком рано говорить об этом. Вместо этого она сообщила Мэтью. Стивен просил передать тебе, что лучше всего готовиться к роли заранее. Мэтью перестал упоминать о зарплате и сказал: «Я вернулся к режиму тренировок 5 раз в неделю, собираюсь еще взять немного свободных спаррингов в дополнение к моим боксерским тренировкам». Хелен всегда была спокойна за этот аспект, мотивация Мэтью никогда не была проблемой, пока у него была важная роль, за которую он мог держаться. «Так зачем ты попросила меня прийти сюда?» – спросил Мэтью. Хелен пододвинула к нему бумаги в 2 экземплярах. «Это подтверждение из суда о нарушении контракта порнофильма. Подпиши, чтобы я отправила бумаги в суд, и нарушение было урегулировано раз и навсегда». Мэтью взял, посмотрел содержимое, взял ручку и подписался. Он уже бы забыл о нарушении договора. «И это все, да?» Мэтью передал бумаги обратно Хелен. «Зайди ко мне, когда закончишь работу». «Зайти к тебе?» Хелен подняла бровь. «Я живу на южной стороне, а ты на северной. Это слишком далеко, и я не хочу идти к тебе домой». Мэтью закатил глаза на это, поняв ее нежелание. «Тебя не устраивает, что там умер человек? Ты настолько ранима?» Хелен не хотела зацикливаться на этом вопросе и опустила глаза на экран своего компьютера, когда Мэтью встал и спросил: «Есть что-нибудь еще? Я уйду, если больше ничего не будет». Не поднимая головы, Хелен махнула рукой Мэтью, который взял копию документа и вышел из агентства, еще раз взглянув на здание агентства, когда садился в машину, и обстоятельства его появления в этом мире вернулись к нему. Он смутно помнил, что в то время ему понравилась Джессика Дрейк, та порноактриса, и импульсивно подумывал о том, чтобы на секундочку сняться в порно, но, к счастью, не решился, иначе как бы он мог потом гоняться за Бритни. А учитывая, что журналисты не оставили бы этот момент его жизни без внимания, бормоча, Мэтью завел машину и поехал на север, вскоре выехав на шоссе Интерстате 5 и доехав до перекрестка, ведущего домой, не сворачивая, подсознательно продолжая ехать на север, пока не добрался до долины Сан-Фернандо. Этот небольшой долинный городок является меккой для многих людей во всем мире. Мэтью проехал по долине, не видя особых отличий от других городов-спутников Лос-Анджелеса, и наконец въехал в район, усеянный студиями, которые сначала использовались компаниями для съемок порно, и в которых время от времени начинают работать съемочные группы. Проезжая мимо одной из студий, расположенных у дороги, он увидел на большом плакате, вывешенном на студии, название «Гладиатор» и не мог не остановиться и не посмотреть более внимательно, чтобы убедиться, что это порно-версия фильма. Однако, когда его глаза просканировали колонку актеров, он с удивлением увидел знакомое имя – Майкл Шин. Это имя было на первом плане и казалось важным действующим лицом. Надо же, Мэтью завел машину, чтобы уехать. Он хорошо устроился. Мэтью не хотел узнавать, был ли этот Майкл Шин тем самым Майклом Шином. В конце концов, это было дело далекого прошлого. Мэтью отправился в видеомагазин на окраине студийного района и выбрал несколько новых дисков. Когда он расплатился и собрался уходить из магазина, Мэтью обнаружил, что в продаже есть и небольшие ДВ-камеры, которые стоили не слишком дорого и были вполне по карману. Поработав в течение последних 2 лет над несколькими фильмами и телевизионными постановками, он проявил некоторый интерес к камере и не мог не купить портативную ДВ-камеру Sony для домашнего использования, намереваясь снимать что-нибудь, когда у него будет время. Он спрашивал об этом кинематографиста Славы Мирайзека на съемках «Bloods Have Dawn», и, по его словам, чтобы достичь определенного уровня мастерства, нужно много снимать и практиковаться. «Когда я завтра пойду в спортзал?» Мэтью и тут же придумал применение камере. «Я могу попросить помочь мне снять на видео мою тренировку с Неборой». Он был заинтересован как в боксе, так и в свободном спарринге и планировал продолжать тренировки, если не будет особых обстоятельств. Вернувшись домой, Мэтью снял видео двора. Технология ДВ-камер в наше время не идет ни в какое сравнение с камерами, которые когда-то поставлялись со смартфонами, и с его ограниченными навыками кадры получились посредственными. Похоже, нужно больше практики. Он нашел способ расслабиться, будучи любителем. Какой бы работой человек ни занимался, через некоторое время она становится скучной, поэтому правильная релаксация необходима. Время шло день за днем, и вскоре наступила середина июня, а фильм «Мумия возвращается» находился в 10-м уикенде показа на североамериканском кинорынке, достигнув в североамериканском прокате 196,5 млн. Это может показаться хорошим результатом, но касса 10-го уикенда в Северной Америке составила всего 1,27 млн, как и в предыдущей, и продолжала значительно снижаться. Молва о фильме «Мумия возвращается» серьезно повлияла на его кассовые показатели, заставив Universal Pictures неоднократно снижать свои ожидания, а недавно посчитала победой итоговый кассовый сбор в Северной Америке в размере более 200 миллионов долларов. Фильм стал хитом, но неизбежно, что он не оправдал ожиданий Universal, и в самой Universal больше нет голоса за продолжение третьей части серии «Мумия». Согласно информации, полученной Хелен, несколько человек в Universal посчитали, что скандал с избиением фаната привел к тому, что кассовые сборы фильма в Северной Америке даже не достигли отметки в 220 миллионов долларов после снижения ожиданий. Хорошо то, что «Мумия возвращается» хорошо прошла в зарубежном прокате, и Universal Pictures без проблем получила прибыль от проекта. Опять же, фильм заработал больше, чем просто кассовые сборы. Только в Северной Америке были проданы сотни тысяч футболок с изображением царя скорпионов. Это свидетельствует о том, что «Царь скорпионов» был изюминкой всего фильма. Более того, после изучения рынка Universal Pictures также выпустила фигурки и куклы «Царя скорпионов», основанные на Мэтью, и они, как и футболки, приносят часть дохода Мэтью от прав на изображение. Хотя этот процент очень мал, он покрывает его повседневные нужды. От Universal Pictures продолжают поступать новости, и Хелен всегда находится в тесном контакте с ними. Глава 147. К июлю в СМИ начали появляться некоторые слухи. Осведомленные журналисты получили информацию из Universal Pictures о том, что Universal, возможно, собирается снять самостоятельный фильм о «Царе скорпионов», но это не имело большого влияния. В Голливуде каждый день ходило столько сплетен, что без подтверждения от Universal это не привлекло бы особого внимания. Но Мэтью знает, что это правда. Проект прошел проверку в Universal Pictures и предварительно называется «Царь скорпионов», так как некоторые обстоятельства еще обсуждаются в Universal, поэтому он пока не разглашается. Хелен передала новость о том, что производство фантастического боевика обойдется примерно в 40 миллионов долларов, если финансирование пройдет успешно, и может быть сокращено на 10 миллионов долларов в случае неудачи. Universal Pictures не будет вкладывать слишком много денег непосредственно в этот проект, и производственные затраты будут в большей степени зависеть от финансирования. Теперь, когда Мэтью уже не новичок, он достаточно узнал за последние два года, крупные коммерческие проекты в Голливуде в основном не исходят от какой-то одной компании, а в основном представляют собой лоскутное одеяло из множества инвестиций. В Голливуде существует множество кинофондов и инвестиционных агентств, которые часто вкладывают деньги в перспективные проекты, чтобы получить прибыль. Инвестиционная модель похожа на модель других коммерческих инвестиций, за исключением того, что продуктом становится фильм. Фильмы, особенно крупные коммерческие постановки, часто являются высокорискованными коммерческими продуктами. До выхода фильма в прокат никто не может гарантировать, что он будет успешным, а провальный крупнобюджетный фильм может стать концом студии. Когда это возможно, каждый хочет просто заработать деньги, не рискуя. После праздника Дня Независимости Хелен получила хорошие новости. Ни Universal Pictures, ни Шон, ни Стивен не возражали против того, чтобы он продолжал сниматься в роли «Царя скорпионов», и что актерский состав официально сформирован, и хотя это еще не было обнародовано, Шон уже начал переговоры с ней от имени команды о контракте с Мэтью. По словам Хелен, фильм должен быть выпущен как можно скорее, чтобы максимально использовать реакцию, вызванную царем скорпионов в мумии, возвращается, и Universal Pictures планирует выпустить царя скорпионов в качестве фильма летом следующего года или раньше, причем в довольно сжатые сроки. Была еще одна новость, которая застала Мэтью врасплох. Вместо режиссера Стивен собирается выступить в качестве сценариста и продюсера, выбрав то же общее направление, что и Шон для «Царя скорпионов», а затем найти другого подходящего режиссера. Что касается причин, по которым Стивен отказался от режиссуры «Царя скорпионов», то это отчасти потому, что это небольшая постановка по сравнению с его нынешней славой и известностью, а отчасти потому, что он и Universal Pictures договорились о планировании превосходной постановки в жанре успешных фантастических приключенческих боевиков, идущих друг за другом. Стивен амбициозен. В офисе агентства «Ангел Хелен» сказала Мэтью. Он хочет взять знаменитых монстров со студии Universal и впихнуть их в один фильм. По слухам, он просит у Universal бюджет в 150 миллионов долларов на это, и Universal сейчас очень взволнована. Мэтью нахмурился в задумчивости. Кажется, он видел фильм «Праздник монстров» с оборотнями, вампирами, Дракулой и многими другими запутанными монстрами. Хелен продолжила. Теперь, когда ты произвел на Стивена хорошее впечатление, продолжай в том же духе, и если «Царь скорпионов» будет успешным, у нас будет шанс побороться за главного актера в этой превосходной постановке. Будущее начинающего актера практически закончено, когда его первый коммерческий успех в качестве ведущего актера заканчивается неудачей. 150 миллионов долларов, Мэтью слегка замер. Это же крупное производство, не так ли? Хелен кивнула. Именно так. У Мэтью не было четкого отношения. Лучше сначала закончить «Царя скорпионов». В этот момент он постепенно вспомнил фильм о монстрах, который он когда-то видел, вспомнил, что в главной мужской роли был тот же Хью Джекман, который играл Росомаху, а в главной женской роли была исполнительница главной женской роли в фильме «Перл-Харбор». Фильм, похоже, провалился в прокате. Представьте себе успех «Царя скорпионов», где он получил небольшую известность, а затем главную роль в этом большом фильме под названием «Ван Хельсинг», только для того, чтобы фильм провалился в прокате. Тогда, боюсь, он будет в затруднительном положении. Когда-то у Хью Джекмана была поддержка Росомахи и деньги, чтобы повернуть все вспять, но у него ничего нет. Подумайте о той главной героине. Кажется, что после провала Ван Хельсинга она больше никогда не появлялась в голливудских постановках первого уровня, полностью изолированная от первого и даже второго эшелона Голливуда. Вполне возможно, что он ошибался, в конце концов. В то время его интересовало только чистое развлечение, и он не знал, в каком состоянии находится литературный жанр, а единственными фильмами, которые он видел в исполнении актрисы, были «Перл-Харбор» и серия «Другой мир». Первое, что он может себе представить, это то, что если бы он боролся за главную мужскую роль в «Ван Хельсинге» и фильм провалился в прокате, то ему, вероятно, пришлось бы хуже, чем актрисе. Конечно, это все гипотезы, в конце концов. Очень трудно заполучить ведущего мужчину в первоклассную постановку, не говоря уже о том, что Universal Pictures, со своей стороны, будет склоняться к использованию звездных актеров с большей кассовой привлекательностью. Бросив взгляд на Мэтью, Хелен не стала обсуждать эту тему дальше. «Мои переговоры с Шоном только что начались, я сделала ему предложение в 1 миллион долларов, в качестве твоей зарплаты». Мэтью кивнул, понимая, что это было только предложение. Хелен продолжила. Шон уже начал всю работу по планированию, и для фильма он планирует бюджет всего в 5 миллионов долларов, куда также входит гонорар режиссера и прочая закулисная работа. Для тебя нереально взять пятую часть этой суммы. Она задумалась. Плата за контракт, вероятно, составит около полумиллиона долларов. Эта цена вполне устраивала Мэтью. Он также знал, что Хелен использовала его в качестве рычага в переговорах с командой, используя его и «Царя скорпионов», чтобы заставить съемочную команду использовать больше клиентов агентства «Ангелов». Например, главная героиня и несколько других важных второстепенных персонажей. Агентство «Ангел» так старалось, чтобы он стал ведущим, не только ради 10% комиссионных. Но Мэтью не возмущался, это было частью бизнеса. Хелен и агентство и так предоставили ему множество возможностей и ресурсов. Хелен просит в проекте больше, чем просто главную роль. Именно по этой причине она пока не разрешает Мэтью общаться с Шоном и Стивеном наедине. Если Мэтью скажет что-то не то, Это создаст много проблем на переговорах в дальнейшем. «Есть у тебя другие особые пожелания в отношении льгот?» – спросила Хелен. Мэтью покачал головой. «Этот аспект зависит от тебя. До тех пор, пока оплата была подходящей, его не волновали другие аспекты. Хотя упоминание о деньгах сразу и всегда, до последнего пенни, казалось слишком жадным, насколько он знал, то, что действительно волновало звезд, так это деньги, если только не было соблазна получить Оскар, прежде чем они смогут снизить цену, и то, сколько они получали за фильм, всегда было самым решающим пунктом во всех звездных контрактах, поскольку это было триединство статуса, популярности и тщеславия. Тем же днем, после того как Мэтью покинул агентство «Ангел», Хелен отправилась в Universal Studios, чтобы встретиться с Шоном, который контролировал производство «Царя Скорпионов», в то время как Стивен начал готовить другой проект с Universal. В настоящее время проект «Царь Скорпионов» официально существует, но он не был представлен публике из-за сроков, а съемочная группа пока остается пустой оболочкой. Единственное, что подтверждено, это продюсерская команда во главе с Шоном. «Хелен, твоя просьба о личном помощнике для Мэтью, машине для его него, отдельной гримерке и дорожных расходах не является проблемой». Шон не возражал по этому поводу, и условия, выдвинутые Хелен, не были чрезмерными и соответствовали положению Мэтью как рядового актера на главной роли. «Но в плане зарплаты ты просишь слишком много», — он сказал серьезно. «Миллион долларов. Мэтью — хороший актер, но не стоит этого. Но он же главный герой», — Хелен подчеркнула. «И это он изобразил очень популярного нынче царя Скорпионов». Шон покачал головой, выглядя так, словно не хотел много говорить с Хелен. «Полмиллиона долларов или я предпочту кого-нибудь другого». К его удивлению, Хелен ответила положительно. «Я могу это принять, но при одном условии». Шон слегка нахмурился, но он не хотел менять главного актера. Это увеличило бы риск в геометрической прогрессии, и спросил, каково условие. Хелен поправила очки в черной оправе. «Я слышала, что для съемок нужна женщина на главную роль и несколько актеров второго плана. Можете вы отдать предпочтение актерам под моим знаменем?» В первое время она хотела последовать примеру ЦА, но разум подсказывал ей, что у агентства «Ангела» нет на это сил. Условие было не слишком большим, Шон подумал и кивнул. Переговоры между двумя сторонами постепенно шли гладко, и последние дни были потрачены на согласование многих аспектов.